Сириус Дрейк. Цикл «Дорогой барон». Книга 10. Я до сих пор граф. Глава 1. По телу холодок. У гостиницы «Северное сияние». Огромная военная машина с бронированным прицепом и кучей антенн стояла позади всей техники, которую пригнали три ярла. Сама же передвижная станция носила гордое название «Морозка». Такая громадина была очень ценным стратегическим приобретением ярла Луфи. В свое время он отдал больше половины состояния только на то, чтобы приобрести чертежи данной модели. И она была поистине мощным оружием. Помимо того, что «Морозка» сам по себе являлся передвижной боевой единицей с впечатляющим атакующим потенциалом, так у него была очень полезная способность. Надо только выставить нужные параметры, и противник лишится любой связи, от телефонной до особых военных метеоритных раций. Зато армия союзников вполне могла пользоваться чем угодно. Также «Морозка» мог получать сигналы прямиком из зоны. Не через всю, но он доставал на 3 километра в глубину. Правда, с помехами, но прогресс не стоял на месте, и с каждым месяцем связь становилась все лучше. Внутри находились 10 операторов, которые руководили штурмом, и все три командира армии ярлов. Но сейчас тут творился хаос. Все операторы в поте лица нажимали кнопки, бегали по кабине и пытались хоть что-то настроить, но все безуспешно. «Что там со связью?» — вышел из себя командир армии ярла Луфи. «Мне еще долго ждать!» «Секунду, полковник Винтер!» — крикнул один из операторов. «Я уже устал ждать!» — рычал он, натирая свой пистолет. Весь облаченный в дорогую броню, двухметровый полковник не любил, когда что-то выпадало из идеально построенного плана. Пусть его разработали в течение часа, но мужчина был уверен, что план идеален, как никогда. Он убрал пистолет в кобуру, поправил белоснежную бороду, заплетенную в две косы, как это делали его предки, и встал. «Я сам пойду на штурм!» — зарычал он. «Пока рано, Винтер, присядь!» — сказал ему полковник армии Климента Рагнор. Чуть меньше ростом, но такой же широкий в плечах. У него были длинные усы, которыми он гордился и постоянно щеголял перед девушками. «Связь должны наладить! Это же Морозка! Такая машина просто так не сдастся!» «Верно!» — кивнул третий полковник армии ярла Рауда Траун. Этот мужчина был выше всех, худой, с вытянутыми чертами лица и мертвецки бледной кожей. Доспехи отливали серебром, что делало его похожим на жреца, а не на полковника армии. «Простите, но связи вообще никакой нет!» — развел руками оператор. «Зараза!» — плюнул на пол штаба Винтер. «Штурм же только начался, а связи уже нет. Как получать отчет? Как командовать наступлением?» Они сидели вокруг небольшого столика и смотрели на многочисленные карты и планы. Тут были и подземные ходы от отеля, расположение комнат и прочее, пожарная схема. И также весь район в придачу. «Мои ребята должны зайти вот отсюда», — ткнул пальцем Траун и сверился с часами. «Минуту назад три отряда по 10 человек от Винтера попадают через крышу в номера и спускаются вниз». «Что с группой магов?» — уточнил Рагнор. На столе развернулась еще одна карта. На ней значились имена всех магов, участвующих в операции. Тут все, кто служил ярлом. Вход пустили как высших архимагов, так и воинов. В запасе находились и два великих архимага. Их тоже планировалось спустить с поводка, чтобы добить противника. Все были в курсе, против кого они воюют, и ни у одного не было заблуждений, что можно сражаться в полсилы. Сейчас необходимо подавить врага всей мощью, которой они обладали, а иначе их могут разбить. Никто не удивлялся, почему против 4 человек притащили практически всех самых сильных людей ярлов. Все были наслышаны о том, кто такие Романовы. Их кровь могущественна настолько, что царь Петр мог лично выступать против нескольких магов высших сил. Но вот в чем вопрос. Набралось бы столько? Да, сейчас они сражались не против царя Российской империи, и, наверное, они бы даже не попытались, потому что исход очевиден. Нынче против них младшая дочь царя, но этого достаточно, чтобы подготовиться лучшим образом. Мало того, что против них была царевна Екатерина Романова, так выяснилось, что с ней еще Есенин с Дункан. Про Александра знали практически во всем мире, дружно заверяя, что он один из самых сильных магов современности. Он был полный псих, который не гнушался подлых приемов. Мог вполне спокойно вырезать целую деревню, только чтобы найти опасного преступника или запытать до смерти человека, подозревая его в преступлении. Есенин мог с тобой спокойно говорить и уже через мгновение пробить кулаком живот, как это он сделал в Кении, которую захватил диктатор. Тогда Александр ничего не знал о том, что произошло, и был там проездом, но, по слухам, он остановился в одной из захваченных деревень, но ничего не сделал, когда солдаты убивали мирных жителей. Позже сам диктатор захотел увидеться с мировой звездой и отвалил за встречу очень большую сумму. Есенин пришел к нему во дворец. Судя по всему, новый правитель хотел еще сильнее запугать народ тем, что он заключил союзный договор с самим Александром Есениным, и когда на параде в честь празднования нового президента согнали весь обнищавший народ, диктатор и Есенин вышли на балкон, чтобы всех поприветствовать. Этот человек, который захватил власть, понимал, что если с ним будет стоять кто-то по-настоящему сильный, народ испугается даже протестовать. Когда же они пожали друг другу руки, Есенин улыбнулся и пробил кулаком грудь удивленного политика. Затем он просто швырнул еще живое тело в толпу. Разумеется, военные попытались ликвидировать Есенина, но получилось наоборот. А еще с ними Дункан. Эта девушка не была сильно знаменита у широкой публики, но среди военной элиты о ней ходили легенды, практически такие же, как и о Есенине. Девушка, в которой нет ни капли магии, могла ликвидировать любого, на кого ее начальство покажет пальцем. Ходили слухи, что ей удалось убить высшего архимага, но многие в это не верили. Невозможно обычному человеку совершить такое. А еще с ними какой-то пацан, Михаил Кузнецов. Он победил на арене сразу трех чемпионов, и все. Слабовато по сравнению с остальными его товарищами. «Так что там с магами?» — повторил вопрос Рагнор. «Хватит уже сиськи мять!» «Мы запустим их в последнюю очередь. Сперва надо дать им выдохнуться. Чем сильнее они устанут, тем лучше», — сказал Винтер. «Предлагаю первым уничтожить этого Кузнецова», — ткнул в фотографию на столе Атраун. «Начнем со слабых. Он для них обуза и не даст остальным сражаться в полную силу». «Согласен», — кивнул Винтер. «Хотя по бумагам Дункан явно выглядит слабее всех, но мы это знаем». «Знаем», — кивнули остальные. «Да что там со связью, вы, тупицы?» — рявкнул Рагнор, недовольно откинув бороду на плечо. «Сколько еще ждать?» «Простите, но связи вообще нет. Мы выходим на свободную частоту, слышим какой-то странный женский смех, и потом тишина», — пожал плечами оператор. «Все, я иду», — рявкнул Винтер и вскочил с места. «Раз связи нет, сам буду руководить штурмом». Двое полковников решили его поддержать. Все же это было сражение их жизни. А после этого они вместе со своими начальниками спокойно покинут страну до того, как выйдут на них. У центрального входа стояли 10 машин спецназа, и из них выпрыгивали солдаты. «Ну что, есть новости?» — спросил Рагнор у своего подчиненного. «Никак нет, полковник! Тихо!» Он немного замешкался. «Точнее, громко! Там стреляли, но потом все стихло. Боюсь, что первая группа полегла». «Неудивительно!» — пожал плечами полковник. «Иначе было бы слишком просто. Готовьте артефакты черного огня!» Двое других полковников раздавали примерно такие же указания. «Так, мужики, кто куда?» — спросил Рагнор. «Я на крышу, пятая группа не отвечает. Беру магов, и мы штурмуем второй волной». «А я с заднего входа», — — ответил Траун. «Там как раз большой зал. Думаю, кто-то из моих выжил». «Так, раз связи нет, то берем сразу всех», — сказал Рагнор. «Необходима связь. Если там кто-то погибнет, мы сможем моментально отреагировать». «Да». Они кивнули и разошлись. Жаль, что никто из них не догадывался, что это их последняя встреча. Манеж гостиницы «Северное сияние». Айсидора после неплохой битвы в холле оттеснила часть нападавших к задним манежам, которые были в гостинице. Хорошее здание, большое, есть где разгуляться. Когда по ней начали стрелять, она спокойно уходила в узкие коридоры, где количество врагов не имело значения. Она прыгала перед ними еще некоторое время, и когда у них закончились патроны, то перешла в ближний бой. «Она справа!» — кричал кто-то из солдат, и тут же его голову протыкало вынырнувшее из тени лезвие. «Где связь? Почему не отвечает штаб?» — кричали остальные, но и они умирали, не успев даже осознать, откуда нанесли удар. «Быстро! На манеж! Она одна! Это Дункан! И я видел!» — крикнул еще один солдат. Но в этот раз он успел выжить, когда случайно споткнулся от труп товарища. Лезвие прошло по касательной, только задев шлем. «Ой, прости, промахнулась», — услышал он голос девушки. Выбрав единственное верное решение, он, не оглядываясь, ринулся вперед. Наконец, оставшимся солдатам удалось выбежать на открытое пространство. Дункан следила за ними из прохода и видела, что некоторые успели взять патроны у мертвых членов группы, и теперь, перезарядившись, выцеливали ее. «Неужели вы боитесь одну девушку? И не стыдно вам?» — решила она немного позлить врага. Во всем манеже не было света, так что солдаты заблаговременно нацепили приборы ночного видения. «Выходи, страшная сука! Мы тебя изрешетим!» — крикнул один из солдат, и наугад сделал несколько выстрелов. «Страшная? Ты назвал меня страшной?» — раздался голос девушки откуда-то слева, и все повернулись в ту сторону. Дункан просто отвлекла их, а сама переместилась к трупам. Покопавшись в обмундировании, она с большим удивлением отметила про себя, что они так сильно спешили, что не успели забрать экипировку. Тут и световые гранаты, и дымовые. Можно даже закидать их обычными, но так же неинтересно. «Мальчики, нельзя так обращаться с девушкой. Я же искренне хочу вас убить. Быстро, чик, и вы даже ничего не почувствуете. Поверьте, я в этом шарю», — крикнула она и кинула к потолку световую гранату, а затем еще одно с задержкой в 5 секунд. Первое ударилось о перекрытие, и оно издало металлический звук. Конечно, все подняли головы и вскинули стволы. «Какие умнички!» — улыбнулась Дункан, стягивая с одного из солдат шлем и надевая на голову, чтобы не ослепнуть. И тут первая граната взорвалась. Бедолаги и так бы ненадолго потеряли ориентацию, но эффект усилился тем, что на них были очки ночного видения. Дункан сорвалась с места и преодолела половину расстояния до солдат. Скинув приборы, они начали судорожно водить стволами из стороны в сторону. Кто-то хаотично палил то вверх, то вперед. Взорвалась вторая граната, немного продлив эффект контузии. Дункан добежала до врагов и незаметно проскочила внутрь круга, в котором они стояли. «Попробую один прием», — подумала Дункан и улыбнулась. «Видели бы ее Саша и Миша». Хотя в последнее время ей хотелось, чтобы Миша чаще смотрел на нее и хвалил. Странное ощущение, когда он говорил ей что-то хорошее. Саша же только подкалывал ее. Солдаты начали приходить в себя, протирать глаза и крутить головами по сторонам. Из-за полумрака девушка за их спинами была не так приметна, сливаясь с остальными. В этот момент 3 двери, выходящие на задний двор, распахнулись, и в помещение зашли около 30 человек. В центре стоял высокий, долговязый мужчина средних лет в очень странных доспехах, которые буквально трещали от воздействия артефактов. «Это полковник!» — сказал кто-то из солдат. Зрение постепенно приходило к ним. «Полковник Траун, осторожно! Тут Дункан, она где-то у стен!» «Болваны! Она у вас в центре!» Только и успел крикнуть этот долговязый Траун, когда Дункан закрутилась и отрубила всем головы. В это же мгновение кинула несколько дымовых гранат в противника, делая дымный коридор. «Ну давай, сука!» — Вытащив длинный двуручный меч из-за спины, оскалился полковник Траун. «По рублю!» «В стороны!» — крикнул второй по званию командир, и все разбежались прочь от дыма. «Огонь!» Пули сплошным потоком изрешетили все вокруг. Под таким шквалом точно никто бы не выжил. Но почему-то никто не заметил, как у одной из групп начали падать замертво люди. Когда же до солдат дошло, что в дыму никого нет, они обратили внимание, что и половины отряда тоже нет. Всех убили. «Ой, не успела», — послышался женский голос. «Что-то вас много». Маленькие шарики закатились в центр двух групп. Их легко можно было не заметить из-за общей неразберихи. Когда одновременно прогремели два взрыва, полковник бежал навстречу девушке, которая стояла спиной к нему и убивала очередного солдата. Траун хотел убить ее и получить почести. Только от кого? Это уже другой разговор. Но покончить с Дункан было бы очень значимым событием. Напитав меч энергией и усилив его артефактами, он размахнулся и рубанул сверху вниз по тому месту, где находилась хрупкая по сравнению с ним девушка. Вот только разрубил он своего солдата, а Дункан благополучно увернулась. Тут же под оспехом прошлось лезвие, и если бы не десяток защитных артефактов, то его бы располовинили. «А, хрен тебе!» — оскалился Траун. «Открыть огонь на поражение! Стреляйте по нам! Артефакты меня спасут!» Но на его приказ никто не ответил. «Ой, как неудобно!» — поправляя косу, улыбнулась Дункан. Ее белоснежные зубы были прекрасно видны на покрытой кровью коже. Из-за того, что в помещении был полумрак, то эта улыбка казалась еще страшнее. «Как там тебя, Траун?» «Да!» — он немного присел, готовясь к атаке. «Признаю, ты сильна, но все же меня не убить! Я маг! Я измотаю тебя!» «Все вы, мужики, так говорите. А потом через 15 минут, мол, просто день такой...» — пожала она плечами. «Сама напросилась!» Траун воткнул меч в землю, и от него пошел холод, покрывая все инеем. Когда холодный туман коснулся ближайших трупов, они моментально превратились в ледяные коконы с сосульками-колючками. «О, маг! Ну, наконец-то хоть кто-то полезный!» — улыбнулась она, отпрыгивая подальше от смертельного холода. «До меня доходили слухи, что ты убивала высшего архимага. Но что-то мне не верится в подобное!» Его глаза горели синим светом, а изо рта веяло паром. «Высшего архимага?» — удивилась Дункан. «Бред какой-то». «Я так же подумал». Его доспехи начали окутываться инеем, а вокруг появляются большие острые глыбы льда. Он выставил руку вперед, и в девушку полетели несколько маленьких ледяных игл, с которыми она легко справилась. «Вовка!» — ухмыльнулся Траун. «Но это вся игра!» «Ты уже умерла, а и доспехи не пробить. Артефакты меня подпитывают и усиливают». «Да», — отпрыгивая от очередной ледяной сосульки, согласилась Дункан. «Но у меня оружие тоже не такое простое, как кажется». «Болтай, что хочешь. Ты уже труп». Он поднял руки, и над большей частью манежа, прямо над потолком, возникла сплошная ледяная глыба. «Все слухи о тебе оказались только слухами», — рассмеялся он. — Я буду тот, кто убьет легендарную Дункан. — Ты прав, я не убивала высшего архимага, — кивнула девушка. Когда глыба начала падать, Дункан присела и приняла стойку бегуна-спринтера. — Дура, ты не успеешь! Дункан ухмыльнулась, активировав два артефакта на ботинках. Резкий рывок, и она уже стоит за спиной опешившего Трауна. — Ты прав, я не убивала высшего архимага. Мне попадался только великий архимаг. Траум стоял с открытым ртом и хлопал глазами, смотря перед собой. Маленькая капля крови появилась на шее, постепенно проявляясь в линии вдоль шеи. «Ты был очень слаб», — услышал он слова Дункан, и его голова плавно сползла с шеи и упала на свою же ледышку, насадившись глазом.